Айза Блэк. Волчица на продажу. Соната Золотой Луны. Глава первая. 2017 год. В зале царил полумрак. Я стояла около сцены и ждала своего выхода. Идеальное место, чтобы, не привлекая внимания, рассматривать участников аукциона. Высший совет вампиров. Собрались только избранные. Было забавно сравнивать описания, узнавать и идентифицировать каждого. Ни разу их не видев, я уже могла назвать поименно практически всех. Адреналин бегал по венам, приближался волнительный момент. Кто меня купит? Кто раскошелится и заплатит самую высокую цену? Неизвестность будоражила кровь, по телу пробежала дрожь предвкушения. Чьей собственностью я стану? Фаворитов у меня не было. Только не хотелось попасть в руки к длинноволосому белобрысому худосочному вампиру. Если я правильно сопоставила описание, звали его Фарад, глава совета. По рассказам, самый жестокий из присутствующих. Вот с ним придется туго. Хотя я в любом случае справлюсь. Другого выхода нет. Охранник-вампир бесцеремонно подтолкнул меня к сцене. Руки связаны, из одежды на мне только кружевное белье белого цвета. Все прикрыто золотистым длинным плащом. Сейчас торг шел за маленькую, чуть полноватую волчицу. После нее моя очередь. Нас сегодня пятеро, и я последняя. Приближался мой звездный час, росло волнение. Облизала вмиг пересохшие губы. Интрига меня заводит от переизбытка самых разнообразных эмоций, бешено колотится сердце. Аукцион мне нравится все больше и больше. Уважаемые гости, позвольте представить звезду нашего вечера. Вампир в черном смокинге указывает на меня. Поднимаюсь по ступенькам, на ходу с меня слетает золотистый плащ. Стараюсь двигаться грациозно, насколько позволяют связанные руки. Улыбаюсь своей самой обольстительной и идеально отрепетированной улыбкой каждому в зале и никому конкретно. Становлюсь посередине, дышу прерывисто, рот приоткрыт, от волнения соски сжимаются, их контуры отлично видно под тонкой тканью лифчика. Ловлю на себе заинтересованные взгляды, впитываю их вожделение, наслаждаюсь вниманием. Нет сомнений, я произвела нужный эффект. Девчушки моей предшественницы боялись, плакали, а я ощущаю, как шаг за шагом приближаюсь к своей цели. Начинается аукцион. Пользуюсь спросом. Неудивительно, ожидаемо. У вампиров в руках таблички с неизвестными мне знаками. Расплачиваются не деньгами, услугами. Но понять, кто что предлагает, не могу. Борьба идет оживленная, одни таблички сменяют другие. Волнительно, возбуждающе. Ток пробегает по нервным окончаниям, по коже мурашки, коктейль новых таких острых ощущений. Экстаз. Постепенно вампиры сходят с дистанции, ставки поднимаются, белобрысый не сдает позиции. Неужели выиграет? Неужели удача решила повернуться ко мне пятой точкой? Выгибаюсь грациозной волной, подталкиваю других вампиров не сдавать позиции. Только не белобрысый. А Фарад и не думает уступать. Настырный. Когда я уже мысленно смирилась с его выигрышем, появляется новый участник. Он просто возникает в зале. Вот не было, а тут раз и появился. Перебивает ставку белобрысого. Но кто он? Не член совета, это точно. На всех высших у меня информация есть. А этот как тень возник из ниоткуда, а ведет себя, как домой пришел. Как бы незваный гость не нарушил планы, насчет него у меня инструкций нет. Выглядит необычно, довольно высокий и напоминает аристократа из прошлого века. Белая кружевная сорочка, и, как ни странно, он в ней выглядит мужественно. Худой, и одновременно я ощущаю его силу, невольно хочется увидеть его без сорочки. Длинные черные волосы забраны в хвост, около висков несколько прядей завелись в колечки. Но все меркнет, когда я смотрю в его глаза. Они нереальные, манящие, завораживающие, фиалковые. Кажется, я на несколько минут утонула в них. Нет, нельзя так, надо держать себя под контролем. А незнакомец меж тем продолжает за меня борьбу с белобрысым. Меняет табличку за табличкой. Фарад уже нервничает. Эмоции вырываются из-под его контроля и отражаются на лице. Он сдается. В глазах ненависть. Странный вампир победил, а по нему не скажешь. Остается таким же невозмутимым. Вот и мой новый хозяин. А я к такому варианту не готова. Как себя вести, что делать? Не принадлежит к совету, но его опасаются. Это сразу бросается в глаза. Кто же он такой? Узнаю. Все равно докопаюсь до истины. Подходит ко мне. Нет, он не идет, плывет. С какой-то невероятной бескостной грацией. Это был наш первый раз, неповторимое мгновение, когда глаза нашли друг друга. В тот момент исчезли все, мир сомкнулся вокруг нас, и для меня существовали только его фиалковые глаза. Потом, спустя годы, я больше всего скучала по той самой первой секунде. Тогда ничего не было важно, только мои глаза в его глазах. Самый наш искренний момент, не изуродованный тайнами, не пропитанный ненавистью. Тогда я впервые услышала щелчок сердца «Зацепил». «Поздравляю с приобретением меня?» Смотрю дерзко, с вызовом, так проще спрятать смятение. «Здравствуй, Эмбер». Голос. Лучше бы я никогда его не слышала. Не может он так ласкать кожу. Не может пробираться внутрь меня и трогать так дерзко, так проникновенно то, до чего не могут дотронуться руки. Только спустя несколько секунд мой мозг начинает работать, правда, в замедленном режиме. Откуда он знает, как меня зовут? Можно узнать имя моего хозяина? Он сокращает расстояние между нами, ощущаю его запах странной сладковатой свежести, запах лета, полевых цветов, еще одна странность. Вампиры так не пахнут. Рафаэль. Он слегка улыбнулся идеально очерченными губами. Его улыбка была оценивающей, в чем-то надменной, словно он знал обо мне то, о чем я сама не догадывалась, что в корне подорвало мой самоконтроль. И к моему стыду в тот момент я больше всего хотела узнать, каковы его губы на вкус. 2014 год. Я опаздывала на день рождения сестры. Никогда до конца не понимала традиции оборотней. Зачем отмечать в лесу? Еще и в конце перекидываться. Как по мне, так лучше бы в каком-то ресторанчике или на худой конец дома, в кругу семьи. Но нет, должна собраться вся стая, нужно вытерпеть нудные ритуалы. И так каждый месяц. Обязаловка. Старшая дочь Альфы должна во всем поддерживать родителей. Каждого волка нужно уважить вниманием, поздравить и стоять как статуя с дежурной улыбкой на лице. Но если некоторые праздники могла пропустить, где-то приврать, то к сестре не пойти нельзя. Было лето, вечер, а солнце все еще не спряталось. Не выношу яркого света и прямых солнечных лучей. Но кому это объяснишь? Волкам этого не понять. Укрыться не удалось, к лесу вела прямая открытая дорога. Поморщившись от ужасной головной боли, ощутив слабость во всем теле, решила спрятаться под деревом и дождаться, когда солнце соизволит уйти в закат. Я, конечно, очень люблю младшую сестренку, но если приду разбитая и обессиленная, это никому будет не нужно. Поэтому, спокойно дождавшись сумерек, я продолжила путь. Вошла в лес, в нос ударили разнообразные запахи, восторга это у меня не вызвало. Я точно какой-то неправильный оборотень. Равнодушна к лесу, не люблю дневное время. Еще я обращаюсь в своего зверя медленно и со скрипом. Словно мою волчицу надо клещами из меня вытаскивать. Но я давно привыкла, что я сплошное недоразумение и стараюсь не обращать на это внимания. У стаи было свое особое место, где мы всегда собирались, освещенное колдунами нескольких поколений, спрятанное в глухой чаще леса. Чем ближе я приближалась, тем сильнее меня охватывала беспричинная тревога. Когда я подошла ближе, раздались непонятные шорохи и сдавленные крики. Передвигаясь осторожно, стараясь не создавать шума, я стала приближаться. Пахло бедой, сильно, невыносимо. Было страшно, но я продолжала идти вперед. Чем я могла помочь, не знаю, но стоять в стороне или убегать как заяц – тоже не вариант. В конечном итоге я уже ползла по земле. И чем ближе была поляна, тем громче были крики. Я узнавала голоса некоторых волков из стаи. При входе на поляну росли густые кусты, притаившись там, я осторожно выглянула. И тут же закрыла себе ладонью рот, подавив возглас ужаса. На поляне орудовали чужаки в масках, одетые во все черное, похожие на призраков. Различить их из-за однотипной одежды было невозможно. Человек 30, если не больше, у некоторых было оружие. Они хладнокровно убивали мою стаю. Отец и мать были ранены, они лежали на земле, придавленные черными тушами. Кто-то из наших пытался убежать, кто-то перекидывался и пытался дать отпор, но неизменно чужаки оказывались быстрее. Что делать? Кого звать на помощь, если все наши были тут? И перевес сил был явно не на нашей стороне. «Ищите белую волчицу!» – раздался хриплый окрик. Чужаки ринулись к нашим девушкам. Хотелось закрыть глаза, не видеть этого кошмара. Но глаза упорно продолжали смотреть. Тем более я поняла, кого они ищут. «Нашел!» – раздался чей-то грубый голос. И следом за ним жалобный писк моей сестры. Только не она. Сестра в человеческом облике была блондинкой, но в образе зверя имела серую шерсть. Единственной белой волчицей была я, при том, что волосы у меня от природы были каштановые, с красноватым отливом. А вот перекидываясь, я становилась белоснежной. Только зачем я им понадобилась? Я сама-то себя в шутку называла белой вороной. Ни оборотень, а не пойми что. Ничего от родителей не унаследовала. А меж тем они приволокли мою сестренку на середину поляны. Я уже хотела вмешаться. Все равно, что со мной будет, не дам им издеваться над ней. Девушке было всего 22, жизнь только начиналась. Но лезвие чужака оказалось быстрее. Из горла Нателлы хлынула кровь, она издала хрип и затихла. Навсегда. За что они так? Что им нужно от нашей мирной стаи? А ведь сестра приняла мою смерть, это я там должна была стоять. Не она, только не она. Я сделала еще один трусливый поступок. Стала убегать, не видя дороги, спотыкаясь, пытаясь перекинуться в зверя. В приступе паники у меня ничего не получилось. В обычном состоянии принять облик волка было тяжело, уж сейчас и подавно. Споткнувшись, упала лицом в грязную большую лужу. Хотела подняться, но чья-то сильная рука удержала меня за затылок и снова окунула в грязь. «Не рыпайся, если жить хочешь».